Глава 14. «Кажется, все сдвинулось с мертвой точки», — подумал Сергей. Вот теперь картинка складывалась, как на элементарном детском пазле «Земляничная полянка», которую он собирал как-то со своей 5-летней племянницей Верочкой. Но все указывало на Мезенцева. Во-первых, этот ответственный и дисциплинированный преподаватель, гордость школы, Михаил Львович Мезенцев, сбежал ровно в тот момент, когда весь преподавательский коллектив в полном составе был предупрежден о приезде следователя в связи с убийством Марины Дмитриевны Фионовой. Все, кроме него, отвечали на вопросы майора Родионова. Во-вторых, телефон убитой свидетельствовал о том, что Фионова и Мезенцев находились в связи, что постоянно общались, звоня друг другу, обменивались сообщениями. И хотя характер этих сообщений был лишен налета сексуальности, и все они носили скорее дружеский характер, исключать любовную связь было бы глупо. В-третьих, неподалеку от поворота на лесную дорогу, ведущую к берегу реки, к месту под названием «У трех дубов», камера зафиксировала автомобиль, принадлежащий Мезенцеву. И в-четвертых, и самое главное, что указывало на Мезенцева как на убийцу, последнее сообщение, отправленное ему Фионовой в день, когда и было совершено преступление. «Я уже здесь. Красота. Разжигаю костер. Собираю цветы. Жду тебя». И в конце смайлик с поцелуем. Где, как ни у трех дубов, она, собирая цветы и разжигая костер, поджидала его? Дома Мезенцева не оказалось. Его местоположение вычислили по телефону. Он сидел в сквере в противоположном конце города от того места, где находилась его квартира, и словно бы ждал, что его найдут. Он выглядел совершенно больным, бледный, с осунувшимся лицом и темными кругами под глазами. Так выглядят люди, перенесшие страшное горе. Когда его доставили в кабинет Родионова, он прямо в коридоре потерял сознание. Но его привели в чувство, спросили, в состоянии ли он говорить. Он кивнул. «Скажите, Михаил Львович, в каких отношениях вы состояли с гражданкой Мариной Дмитриевной Фионовой?» «В дружеских». «Когда вы в последний раз видели ее?» «За день до смерти, в школе». «Тогда как же вы объясните вот это?» Сергей положил перед ним снимок с камеры дорожного наблюдения. «Это ваш автомобиль, Мезенцев?» Он принялся нервно тереть лицо, затем замотал головой и застонал. «За что вы убили Фионову?» «Я никого не убивал». «А как вы объясните сообщение, которое она отправила вам незадолго до своей смерти?» «Понятия не имею, когда и зачем она это написала». «Значит, вы не отрицаете, что получали от нее это сообщение?» «Да это же очевидно». «Расскажите, что вы делали в пятницу вечером?» Он молчал. «Мезенцев, прекратите вести себя как идиот!» — вспылил Сергей. «Зачем отрицать очевидное? Вы договорились с Мариной Фионовой отправиться на пикник к месту под названием «У трех дубов». Привезли ее туда и убили. Зарезали, а труп бросили в воду, в камыши». «Я требую адвоката». Он вдруг с вызовом задрал голову и посмотрел на Родионова с видом человека, практически потерявшего всякую надежду на спасение. «Да пожалуйста, звоните!» Конечно, Сергей злился, что допрос откладывается. К тому же адвокат в такой ситуации вряд ли бы помог Мезенцеву. Тот смотрел на следователя растерянно. Видно было, что никакого адвоката у него пока еще не было. «Мы можем предоставить вам бесплатного адвоката. Но мой вам совет. Признайтесь, помогите следствию. Таким образом вы поможете сами себе уменьшить срок». «Ну о каком сроке вы говорите, если я никого не убивал?» «Тогда расскажите, что же произошло на берегу». «Да вы мне все равно не поверите. Я настаиваю на адвокате». Он говорил это с какой-то горечью. Вероятно, решил Сергей, тянул время, хотя и не очень-то надеялся на помощь адвоката. И если он был на месте преступления в момент, когда и было совершено убийство, то никакой адвокат ему уже не поможет. Хорошо, как скажете. Мезенцева увели. Сергей, созвонившись с юридической консультацией и договорившись с адвокатом, вышел из кабинета, чтобы покурить на лестнице возле окна. «Дело в шляпе», — подумал он. Но радости особой он не испытывал. Его расстраивало другое. Люся Рожкова. Вот что такое могло произойти за те несколько часов, что они не виделись, чтобы она так быстро остыла к нему и провела ночь с другим мужчиной? Тем самым, который и ужинал девушку. Вспоминая этот короткий и убийственный разговор, когда какой-то мужик ответил вместо Люси, что типа «мы уже поужинали», он не находил себе места. Кто он такой, этот любовник Рожковой? Из наших? Ну кто? Он достал телефон и позвонил Рожковой. «Слушаю». Ее тон был холодноватый, и обращен этот тон был именно к нему, к Сергею, потому что его имя высветилось на дисплее. Она точно знала, кто звонит. «Это я. У тебя все в порядке?» «В полном». «Что с тобой происходит?» «Работаю», — как-то даже весело воскликнула она. «Ты можешь выйти? Я курю на лестнице». «Вот и кури». Она отключила телефон. «Да что, черт возьми, происходит?» Еще недавно она ловила его взгляды, старалась лишний раз попасть ему на глаза, заглядывала без всякой очевидной надобности к нему в кабинет. А сейчас ведет себя так, как если бы он обесчестил ее и бросил. Какие же странные существа эти девушки! Он потушил сигарету, поднялся на этаж, где работала Рожкова, открыл дверь в ее отдел и, увидев, что она в кабинете одна, сидит за компьютером и что-то строчит, быстрым шагом подошел к ней, наклонился и поцеловал прямо в губы. Она, не отвечая на его поцелуй, замычала и попыталась встать. Когда он отпустил ее, она вскочила и принялась вытирать губы. «Ты что, Родионов, спятил?» Она натурально смотрела на него с негодованием, как если бы там у трех дубов была не она, а ее сестра-близнец, ласковая такая, влюбленная в него кошечка. Он выдохнул и стремительно вышел из кабинета. «Бабы дуры!» В кафе, расположенном неподалеку, он заказал яичницу с ветчиной, кофе и теперь размышлял. А если Мезенцев на самом деле никого не убивал? Он любил такие вот загадки, рассматривая разные варианты развития событий. Но ни одного процента сомнений в том, что убийца все-таки он, не появилось. Факты, как говорится, упрямая вещь. Какой бы дежурной ни казалась эта фраза. О пикнике я договаривался. На месте преступления был. Сообщение от жертвы получал. Что еще нужно для доказательства его вины? Орудие преступления. Но весь берег осмотрели. Все кусты и камыши. Оставалось только привлечь к делу водолазов. Вот он сейчас как раз этим и займется. В кабинет вошел высокий грузный человек, представившийся адвокатом Вьюгиным. Синий костюм на нем вот-вот разойдется по швам. «Такой тесный», — подумал Сергей, здороваясь с ним за руку. И как раз в эту минуту в кабинет впорхнула, иначе и не скажешь, Рожкова. Положила перед ним блюдце с розовыми зефирками, послала ему воздушный поцелуй и исчезла. Брови Вьюгина взлетели вверх. Он широко улыбнулся, показывая крупные желтоватые зубы. «Извините», — ошарашенный визитом Люси сказал Сергей, пряча зефир в стол. «Так что, мы можем приступать?» — загремел вежливым низким густым басом адвокат. «Да, пожалуй. Думаю, мне полчаса хватит, чтобы поговорить с моим подзащитным». «Там, где полчаса, там и 40 минут, а то и целый час». Пока адвокат беседовал в соседнем кабинете с Мезенцевым, Сергей снова вышел покурить на лестницу. Он уже и не знал, что думать о Рожковой. Может, у нее не все в порядке с головой? Или она просто дразнит его? Да уж, с такой девушкой точно не соскучишься. «Привет!» — вдруг услышал он и увидел ее, точнее, ее стройные ножки в туфельках, когда она спускалась к нему. Странное дело, он смотрел на ее ноги до тех пор, пока она не приблизилась к нему окончательно. Они словно примагничивали его взгляд. «Куда-то ты не туда смотришь», — засмеялась она. Это была совершенно другая Рожкова. Та, прежняя, влюбленная в него, веселая и милая. «Вроде у меня с чулками все в порядке, не порваны». Она приподняла юбку и осмотрела ноги. Ее тонкие щиколотки просто сводили его с ума. Все, что было выше ее бедер, Сергей додумал себе сам. Вот бы раздеть ее и увидеть, какая она вся, целиком. И представив, обмер от счастья, она просто потрясающая. «Я звонил тебе вчера вечером. Хотел пригласить на ужин, но трубку взял какой-то мужик». «Это Борис, мой брат. Заехал ко мне, привез яблоки с дачи». «А ты что подумал?» Она хитро улыбнулась. «Да так сразу и подумал, что это твой брат Борис». «И сколько у тебя таких братов-борисов?» «Несколько», — она расхохоталась. «И все привозят одни только яблоки». «Ну-ну. А что сегодня вечером делаешь?» «Буду печь яблочный пирог. Если хочешь, приходи. У меня неплохо получается». «Ты уверена, что хочешь этого?» «Почему бы и нет? А что там с Фионовой? Появилось ли что-нибудь новое?» Он рассказал в двух словах, считая, что после того, как много она сделала для него, как помогла в расследовании, имеет право знать. «Да уж, действительно, все указывает на него. Но тут, как ты и сам понимаешь, существует только два варианта. Либо это он, либо не он. Конечно, проще всего сразу же поверить в то, что это он убил свою приятельницу. Но тогда неплохо было бы узнать мотив, а это очень интересно. Либо его подставили, и он никого не убивал, но что-то знает». «Знаешь, что меня настораживает? Марина Фионова – женщина не очень красивая, к тому же с трудным характером. И совершенно не сексапильная, ну то есть совсем. Это на мой взгляд, конечно. Вроде бы высокая, стройная, глаза большие, а лицо какое-то вытянутое. И это челюсть. И дальше-то что? При чем здесь челюсть? Да при том, что я никак не могу понять, что он в ней нашел. Сам-то он, можешь, кстати, заглянуть ко мне, его сейчас приведут для допроса. Интересный мужчина. Красавчик. И знаешь, нежный такой, интеллигентный. Его пассия должна быть под стать ему. Во-первых, гораздо моложе. Ну и такая тургеневская барышня». «А ты что, разбираешься в мужской красоте?» Она ущипнула его за бок. «Вот посмотришь на него и сама все поймешь». «Ты себя считаешь красавчиком?» Она снова его ущипнула. Больно, но все равно ему было приятно, потому что это делала она. «Да откуда мне знать?» Он поймал ее руку, стиснул, затем поднес к губам и поцеловал. Ее маленькие нежные пальчики пахли ванилью. Зефир. Она потерла щекой о его куртку. Вздохнула. «Ладно, Родионов, мне пора. А ты все-таки подумай, вдруг это не он? Неплохо было бы копнуть его прошлое. Узнай все про его личную жизнь. А вдруг он вообще женат, а об этом никто не знает? Это я так, к примеру. Ты же понимаешь, что он практически стопроцентный кандидат на статус убийцы. Убил и ничего не сделал для того, чтобы скрыть улики, чтобы его машина не попала в объектив камеры на дороге, к примеру, и так далее. Он же не дурак, хоть и биолог, наверняка умный мужик. Кто-то мог его крепко подставить». Сергей вернулся в кабинет, все были в сборе, и он начал допрос.